Потому что, говорит, воскрешит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Он же будет воскрешать и неверующих, но они не знают его. А здесь Павел говорит, а вы знаете, кто вас будет воскрешать. Потому что он живет в вас. Вы меня хорошо поняли? Почему я задал два вопроса? Бог воскрешает. Но одних восстановит для вечной жизни, а других на вечное поругание и посрамление. Одних из милости, по благодати, через Сына, за то, что приняли Его голгофскую жертву, а других будет судить за то, что отвергли эту жертву. Знаете, когда мы человеку... И дело не в том, что люди грешили. Вот вы поймите правильную одну истину. Да, за грех человек будет судим. Но и мы все были грешниками. До одного, и я в том числе. И нет никого, кто бы был без греха. Но люди разделились на две категории. Одни приняли голгофскую жертву Христа и отдали свой грех на голгофский крест, а другие не захотели. Вы представляете, насколько Бог огорчен, что отдал своего Сына, сделал все, чтобы люди жили, а они просто отвергли. Среди христиан очень много людей, которые очень хорошие люди. В каком смысле слова? Они очень любят что-то сделать доброе. Но есть люди, которые не хотят, чтобы им делали доброе. И как-то огорчаются те люди, которые хотели делать доброе, а отказались. Вы меня поняли, мой вопрос? Или вот так, такую постановку вопроса? И вы, наверное, имели в своей жизни такие случаи, когда очень хотели сделать, и вы были очень огорчены. Наверное, не меньше, чем когда вы просили «мне сделайте», да не сделали. Это не меньшие раны. Это унижение. Но я понимаю, что люди огорчаются, очень сильно огорчаются, когда другой не воспринимает его, так сказать, знаков любви, не то, что знаков вообще, дел, внимания. И потому Бог этих людей будет судить за то, что они приняли голгофскую жертву. Даже не за грех, который делали. Естественно, что каждый получит возмездие за свои грехи сделанные. Это естественно. И я не противоречу сам себе. Но от них можно было бы избавиться, чтобы они не висели, прийти ко Христу. Но многие этого не захотели. И Бог за это будет судить, за то, что они отвергли голгофскую жертву. А уже судить возмездие по делам, которые делали. Мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня, когда будем молиться, за все благодарить Господа, но чтобы мы как-то по-особому оценили вот эту любовь Божию. Тем более, я подчеркнул в самом начале, когда Бог спас вас, Он видел наперед вашу жизнь, какая она будет, негодная, и тем не менее спас. И уже здесь я опять повторяю эту старую мысль. Никакой нашей заслуги нету абсолютно. Это исключительно стопроцентная милость Божия. И она предоставлена всем людям, которые родятся на землю, которые родились. Ну, а уже от нас выбор, уже от нас зависит. Отказались, значит, отказались. Я читаю Откровение, 20 глава, 12-15 стихи. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». Вот есть разница. Когда читаем пришествие Христа, когда церковь будет восхищена, там были живые и мертвые, который будет судить живых и мертвых. Здесь же второе воскрешение. Это после тысячелетнего царства. Еще на малое время дьявол будет спущен, будут обольщать народы. И здесь уже я читаю. «Видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». и судимы были мертвые по написанному книгосообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. Это три стихии, которые поглощают людей. Море и смерть и ад отдали мертвых своих. И смерть, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. То есть вечное разделение с Богом при вечном местонахождении в геенне огненной. Разделение с Богом уже мучительно. Вы, наверное, испытывали такое. Вы не болели, вы ничего не теряли, вы просто потеряли общение с Богом, и вам это было невыносимо. Вспоминая то, что было раньше, и чувствуя сегодня нечто, сравнивая, вы не можете быть спокойны, вы в мучении находитесь. Это просто произошло разделение с Богом, это нет мучения никакого. Вы живете обычной жизнью. И болезни не усилились, и больше не пробалы. Все осталось на прежнем уровне. Но вчера было очень хорошо, потому что было общение с Богом. А сегодня очень плохо, потому что единственное, что произошло, разделение с Богом. И все. А здесь и разделение с Богом вечное, и никакой надежды на будущее. Абсолютно никакой. Я помню, когда Света мне рассказала, когда ей делали операцию, и был он в тяжелом состоянии, она мне рассказала, я сам никогда такого не испытывал. Я вот ошутила, что я какой-то маленький комочек чего-то. И я помню, что я была на земле, помню еще, чем занималась, но сегодня я чувствую, что я ничего сама сделать не могу. От меня ничего не зависит. Я не представляю, сколько я в этом состоянии. То есть не могу время отсчет делать сколько, и не знаю, сколько буду. Полная неопределенность. Но это же что не ад, это же не адские мучения. Это нечто некая вот такая часть очень маленькая. Это вечность. Уже ничего нельзя сделать, если на земле мы куда-то бежать можем, куда-то звонить, кричать кому-то, молить. Там уже все, ничего не могу, все. Я вот только комочек чего-то, все, ничего не могу. И не знаю, когда началось все, не знаю, когда кончится, и никакого выхода. Ну, я сам такого ни разу не испытывал, но даже по словам я понимаю, насколько это... Ну, заболел, недавно заболел. И когда болишь, не знаю, сколько будет болеть, то уже очень плохо. А когда раз прошло, ну уже, слава Богу, прошло. То когда на земле, ну, что-то же предпринимаешь, а когда вот и состояние такое, и ничего сделать не можешь, когда отчаяние приходит, тогда уже совсем плохо. Поэтому вот здесь я читаю, что Писание говорит о том, что все стихии отдадут. Вы знаете, у моря много тел погребено, да? Какая-то, помню, песня мирская, в вековом его просторе много бед погребено. Это звучит где-то каким-то отголоском далеким. Мы знаем, что ад, вы помните, в Писании написано, люди живыми сошли в преисподнюю, когда земля отверзлась. Ну, а смерть, то вообще мы умрем. Человеку положено однажды что? Умереть. А вот смерть, ад, вот как-то разделено на некоторые части немножко. Довольно условно я сегодня могу говорить об этом, наверное, как и каждый из вас. Но вот третьи стихии отмечены. Море, ад и смерть отдали своих мертвых. Значит, им принадлежат, вот на три категории разделено. Я хотел бы обратить внимание на то, что я в прошлый раз говорил. Что я преследую, какую цель, чтобы показать, что это тело меняется. Вот разница между Христом и нами только в том будет заключаться, что его тело не видело тления. плоть его не видела тления. И вы помните, когда пришли женщины, то если бы Иисус получил новое тело, а все же будет так, как с ним произошло, то старое где-то осталось. Но вы помните, что говорит Писание? Плат лежал свиты, а тело было? А тела не было. И Писание говорит, не все мы умрем, но что? Но все, что будет с нами? Изменимся. Вы представляете, если бы это были новости, сколько трупов валялось бы на дорогах? Нас немного верующих в отношении. А вообще-то, ну, в городе Барановиче это была бы, ну, катастрофа целая. Ну, если то и все, где-то около 2000 верующих, и в одно мгновение. Но эти тела не будут, они изменятся. И об этом Писание говорит. Я постараюсь за коротенькое время найти эти тексты Писания. Евангелие от Луки говорит так, 24 главе, 36-45 стихи, еще читать не буду, только некоторые. Когда они говорили о чем, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказал это, показал им руки и ноги. Но это было такое тело, руки, ноги, но вошел сквозь стену, никаких препятствий нету. Вот это место очень такое интересное. Думали, что духа видят, потому что, ну как, появился, ни стен нету, ничего. А он говорит: «Я не дух, вот посмотрите, у меня руки, ноги есть. Хотите, осяжите». Но я не представляю, какое ощущение было бы, если бы они прикасались. Наверное, не прикасались. Где-то Господь сказал, я вообще сам не понимаю, почему он так сказал: «Не прикасайся ко мне, потому что я еще не вошел к отцу моему». Но нечто ж такое есть, не совсем понятное. Я думаю, и там они не прикасались. Причину не знаю. Может быть, действительно, осквернение какое-то, как человек, живущий на земле. Но я не могу об этом говорить. Но он показал, руки и ноги у меня есть. Это было тело измененное. И оно было именно построено или изменено из того, которым он ходил, которое распято было. Вы помните, когда Фома усомнился, то Христос показал руки, смотри, говорит: вот они раны. Иди вложи твои персты в эти раны. Пожалуйста. Руки, ноги, но тело другое, восстановлено из того, которое было. Да я, если бы начал дальше искать этот текст Писания, то я мог бы найти, и вы это можете найти, где прямо написано, что он говорит: уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Какое тело? Другое или это преображенное? Это преображенное. Я в прошлый раз говорил, для нас это как-то непонятно, ну, потому что мы люди ограничены в возможностях, и мы никогда такого не могли сделать. Но я думаю, для Бога, который мог из невидимого создать видимое, нет проблем обратно в счет. Он знает, как это делается. Я помню одно свидетельство. В настоящее время я даже уже не помню, в каком журнале было напечатано. Мы раньше об этом очень часто вспоминали и говорили, когда, кажется, эта девушка Галя, когда они где-то там с геологами, они где-то были в горах, и она от них отстала и сорвалась в пропасть. Кто помнит, не знаю. И она была спасена. И когда она стала разговаривать, сказала, то ангел был, ну, в конце концов. Хотя в то время нельзя было писать открытым текстом, писали, как вроде фантастики.